В канадской провинции разворачивается трагедия. Подростки на автомобиле срываются в реку, на поверхность которой всплывает слишком много вопросов еще до того, как новость о случившемся обретает серьезные масштабы. Власти поручают расследование всего одному агенту CSIS – Дэшиэл Нэш. CSIS настаивает на закрытии дела, требует агента оформить его под грифом несчастного случая. Нэш скоро понимает, что ее намеренно подставляют этим делом и что сухой из воды ей уже не выйти. Потому принимает решение продолжать расследование тайно. Когда же Дэшиэл слишком близко приближается к ответу на главный вопрос, она начинает осознавать, что некоторые вопросы, заданные недостаточно тихо, могут стоить ей жизни. Введение. Для него все началось в 00:05. Он пробежал уже километр, так утверждал его шагомер. Но и без него он знал о проделанном им расстоянии. Ведь он бегал по этому маршруту последние 5 лет. Налившаяся холодным светом полная луна насквозь пронизывала остывающий в это время года лес, мимо которого он бежал по песчаному тротуару, редко посыпанному мелкой галькой. Молодое сердце под взмокшей от пота толстовкой колотилось так бойко, что периодически заглушало своим боем музыку, которая, казалось, заливалась прямиком в его мозг, минуя уши. Но сейчас эти уши неожиданно что-то расслышали сквозь непрерывный бой басов. Что-то отчетливое, мощное. Удар? Он машинально вынул наушники из ушей, но не сбавил скорость бега. Он не хотел выходить из ритма, на который сегодня так легко настроился. Чуть не потеряв наушники, он успел вовремя схватить их за шнур, после чего ловко перекинул их за шею и в следующую секунду, выбежав из лесной полосы на оголенный участок, оказался в 10 метрах от широкого моста, лежащего через полноводную горную реку. Он знал, куда смотреть. Хотя не знал, откуда в нем этот инстинкт. По правую сторону моста, на поверхности блестящей от лунного света воды, он увидел нечто большое и черное. Нечто, что заставило разгоряченную кровь в его жилах похолодеть от неожиданно острого осознания, пронзившего его мозг, словно последнее в этом сезоне и оттого такая яркая молния. Он сразу понял, что это. Но он не мог даже представить, насколько важны будут следующие 15 минут его жизни. Не только для него, но для всех в этом городе. Как важен будет его выбор. Сколько судеб этот выбор изменит раз и навсегда. Сколько им даст шанс и скольких поломает. Ужасающе. Безвозвратно. В 00:15 все навсегда закончится для 4 человек. 5-й человек будет выбран.